без печати, с вашим гербом нельзя. Впрочем, может быть, этого не нужно? Нужно. Ну все. В этом доме мне истины уже никогда не добиться. Нет, нет, ваше сиятельство, нет. Как? Вы что, ваше уходите? Сиятельство, вы что, уходите, не отдав никаких распоряжений относительно нашей свадьбы, ваше сиятельство? Вбегает Марселина, за ней доктор Бартолю. Ваше сиятельство, не отдавайте никаких распоряжений. Прежде чем оказывать ему милость, выслушайте меня и рассудите нас по справедливости. Этот человек связан со мной некоторыми обязательствами. Минуточку. Обязательствами? Какого рода? Объясните. Да, я объяснюсь. Бесчестный человек. Марселина, о чем идет речь? Ваше сиятельство, расписка в том, что я взял денег взаймы. Только и всего. С условием на мне жениться. Марселина. Ваше сиятельство, вы верховный судья провинции. Марселина. В суд. В суд. С этим в суд. В суд. Я каждого готов рассудить по справедливости. В таком случае, ваше величие, позвольте мне предъявить права на Марселину. Постеснялся бы показываться мне на глаза, олух царя небесного. Вот уж, ей-богу, припечатал так припечатал. Очень подходящее название. Марселина, да. Свадьба будет приостановлена впредь до рассмотрения ваших притязаний. Каковое рассмотрение станет предметом открытого судебного разбирательства, которое состоится в большой аудиенц-зале. Базиль, мой верный и, как выяснилось, очень надежный слуга, бегите в село и приведите всех членов суда. Для разбора ее дела. Да, а заодно... Прихватите этого крестьянина, который передал вам записку. Откуда я его знаю? Фигаро, он отказывается. Я не для того поступал на службу к вам в замок, чтобы быть у вас на побегушках. Для чего вы поступали? Я лучший местный органист. Я учу ее сиятельство играть на клавесине. Даю уроки пения камеристкам и уроки мандолины пажам. Главная же моя обязанность – развлекать ваше общество игрой на гитаре, когда вам будет угодно мне это приказать. Ваше сиятельство. Ну, пошлите меня, я мигом слетаю. Кто такой? Как зовут? Я Гриб Салель. Подпасок. А, козочек, значит, пасу. А сюда вытребован для организации потешных огней. Ведь праздник нынче у нас, а здешних судейских крючков я знаю всех. Наперечет. Я мигом слетаю. Молодец. Вот молодец. Хвалю за усердие. Базиль, будете сопровождать этого господина, и чтобы, не дай бог, не было скучно ему в дороге, будете развлекать его игрой на гитаре и своим вот этим... пением. Он тоже принадлежит к моему обществу. Чтобы я сопровождал Гриб Салейля и играл ему на гитаре. Да, да, не то я вас вышвырну вон. Граф, Марселина, Бартолю и Антонио победоносно уходят. Нет. Сильным не борись. Куда уж мне-то? Друг Жано за святость брака, чтоб с женой не вышло зла. Им огромная собака приобретена была. Нынче ночью шум и драка, еле ноги этот пес от любовника унес. Фигаро удаляется, Сюзанна и графиня остаются одни. Сюзанна, как ты думаешь, мне удалось провести графа? А вдруг он встретит мальчика в замке? Пойду скажу, чтобы его хорошенько спрятали. Нет, нет, нет. После того, что произошло, я не намерена отпускать его вместо тебя в сад. Но я-то ведь тоже не пойду. Опять моя свадьба. Погоди, погоди. А что, если вместо тебя или кого бы то ни было еще пошла я? Как? Вы, сударыня? Да. Тогда уж графу не отпереться. Проучить его за ревность. Уличить в неверности. Это было бы решено. Сейчас же дай знать его сиятельству, что выйдешь к нему в сад. Только чтобы никто... А Фигаро? Нет, я тебе запрещаю. Сударыня, ваш замысел великолепен. Теперь, что бы там ни было, моя свадьба состоится!